Глава 21. На свою реакцию я никогда не жаловался, поэтому легко уловил момент, когда ко мне начала двигаться тряпка с хлороформом и быстро сделал шаг в сторону. Затем развернулся и одним движением заломил назад руку Феликса Александровича. Под рукавом его халата мелькнула татуировка, но рассмотреть я ее не успел. «Ой-ой-ой!» — выронив тряпку, запричитал он. «За что же вы так, Константин Алексеевич?» «И он еще спрашивает?» «В смысле, за что?» — поразился я. «Вы какого черта делаете вообще?» «Отпустите, больно!» Физической силы в патологоанатоме было меньше, чем в ребенке. Он кривлялся, пытаясь убрать свою руку из захвата, но у него ничего не получалось. «Повторяю вопрос, пока что я его не отпускал. Какого черта вы творите?» «Да я просто хотел проверить вашу реакцию», — всхлипнул он. Я отпустил патологоанатома и отшвырнул тряпку подальше. Запах хлороформа чувствовался даже на расстоянии. Он действовал наверняка, чтобы меня усыпить. Вылил чуть ли не весь пузырь. «В каком смысле проверить реакцию?» — спросил я. «Что вы вообще несете?» В физической силе он многократно мне уступал, так что сделать мне больше ничего не мог. Вызывать охрану я не спешил. Подобное действие может и не быть расценено как опасное. Камер в морге нет, и покушение надо еще доказать. Скажет, что пошутить решил, да и все. По этой же причине пока что я решил не докладывать главному врачу. Нужны веские доказательства злого умысла. Но сам только сильнее насторожился по поводу патолога-анатома. «Я просто... стало интересно, сможете ли вы почувствовать опасность?» — залепетал Феликс Александрович. «И вы смогли! Ура! Вас даже смерть не боится!» «Вы вообще в своем уме?» Вопрос был риторическим, потому как психиатрическим аспектом я патологоанатома уже проверил. Отклонений не нашлось. «Да в своем я уме!» — с какой-то даже обидой воскликнул он. «Может, ошибся немного с действиями? Не со зла же?» «Гениально!» «В общем, больше ко мне ни за какими советами не обращайтесь», — заявил я. «Повторится нечто подобное, я уже приму меры. Всего доброго!» Я оставил патологоанатома и поспешил на выход из морга. С каждым разом количество его странностей только увеличивается. Надо еще пристальнее за ним присматривать. После такого странного начала дня я поспешил в ординаторскую. «Доброе утро, оперившийся птенец!» — бодро поздоровался со мной Зубов. «В курсе свежих новостей?» «Доброе утро!» — кивнул я. «Каких?» «Если про обезумевшего патологоанатома, который проводит проверки реакции с хлороформом, то еще как в курсе». «Сегодня в 2 часа дня состоится лекция по фармакологии», — объявил Михаил Анатольевич. «Читает Кравцов». «Ух ты! Эндокринолог снова что-то задумал. Наверняка просто так он обычно ничего не делает». «Что ж, приду», — ответил я. «Заодно и Арсения свожу на лекцию. Ему это сейчас особенно полезно, ведь лечение препаратами для моего ученика — единственный выход». Первая половина дня прошла, как обычно, в работе. К 2 часам мы с Арсением, Зубовым и Настей отправились на лекцию. Никита идти отказался, у него с эндокринологом был какой-то свой конфликт, причем давний. Народу было гораздо меньше, чем на моей лекции, тем не менее наполовину зал заполнился. Владислав Сергеевич стоял на подиуме, одной рукой держа шоколадный батончик, а другой — листы с лекции. Ни разу не видел эндокринолога без еды в руках. «Итак, начнем лекцию», — громко заявил он, когда все расселись. «Сегодня я буду рассказывать вам про препараты, ведь лечение лекарственными препаратами — это основа основ. Магия непредсказуема, и далеко не у всех есть нужные лекарские аспекты. А препараты достать легко, и это первое преимущество — легкая доступность». Он посмотрел на меня таким торжествующим взглядом, что мне сделалось смешно. Словно изо всех сил пытался что-то доказать именно мне. «Лекарственные препараты в клинику заказываются из бюджета», — продолжал Кравцов. «А магия? Она откуда берется? Константин Алексеевич, может, вы ответите?» «Из магического центра», — спокойно отозвался я. «Вот именно!» — щелкнул пальцами эндокринолог. «А в магическом центре врач накапливает ее сам, и никто ему в этом не помогает, и никто не может ее восполнить за него, верно?» Он снова обращался ко мне, превращая лекцию в дебаты. Правда, отвечал я односложно, совершенно не провоцируясь на его высказывания. «Верно», — кивнул я. Поэтому препараты — это основа медицины», — заключил Кравцов. «И начнем мы с нестероидных противовоспалительных препаратов». Дальше начался час максимально скучной лекции. Он медленно и нудно читал по своим бумажкам сухую теорию, не разбавляя это ни примерами, ни своими вставками. Некоторые врачи не выдержали и тихо сбежали. Кто-то заснул, кто-то тайком сидел в телефоне. Даже мой старательный Арсений почти задремал под этот монотонный бубнёж. Зубов и Настя оказались в числе сбежавших, якобы у них пациенты срочные. Ага, как же. «Вот и все на сегодня», — прозвучали долгожданные слова. «Вопросы есть?» Зал ответил мрачным молчанием и желанием засунуть Кравцову эти листы с лекции в какое-нибудь отверстие. «Тогда до следующей пятницы», — подытожил он. Врачи устремились к выходу, а Владислав Сергеевич гордо подошел ко мне. «Посмотрим, сколько людей теперь придет к вам завтра», — процедил он. «Ведь у всех работа, и нет времени ходить на лекции каждый день». «А, так вот в чем его очередной гениальный план. Просто попытаться переманить людей на свои лекции. Что ж, вряд ли это у него получится». «Посмотрим», — улыбнулся я. Кравцов не ожидал такой спокойной реакции, потому раздраженно фыркнул и первым вышел из конференц-зала. Мы с Арсением тоже вернулись в терапию и разошлись по рабочим местам. Почему Боткин внезапно обернулся? Как он вообще почувствовал эту тряпку с хлороформом? Феликс Александрович нервно прошелся вперед-назад, а затем подошел к своему столу и достал книгу. Дениса он сегодня отпустил на выходной, поэтому ему никто не мешает. Так, вот и нужная страница с описанием ритуала. «Возвращение к жизни». Скоро его кумир и потрясающий некромант будет вновь жить. Некромантия была строго под запретом, но некроманты, разумеется, были. И Феликс Александрович какое-то время даже состоял в закрытом обществе некромантов Санкт-Петербурга и решил поделиться с ними своими планами. После чего его сразу же изгнали из этого общества. Мол, даже для некромантов идея возвращения к жизни именно этого мага звучала чересчур. Неженки. Для достижения своего плана Феликс и устроился в клинику патологоанатомом, научился скрывать свои способности. Здесь можно было иметь бесконечный доступ к мертвым телам и тканям. Однако опыты с возрождением не удавались. Нужна была лекарская магия. И когда Феликс Александрович узнал, что есть в клинике врач с великолепно развитой магией, да еще и со всеми аспектами, он понял, это судьба. Ему всего-то и нужен магический центр Боткина, но вот попытка нападения прошла неудачно, и теперь Константин что-то подозревает. «Ничего, Некрос, вы обязательно окажетесь воскрешенным, и вдвоем мы создадим целую империю». После работы я отправился в отделение полиции. По моим расчетам, показания уже должны были дать все. Вера, бывшая сотрудница научного центра, и трое пострадавших — Фетисова, Орлов и Белова. Полицейский на входе смерил меня странным взглядом, но ничего не сказал. Я сразу же прошел к майору Громову, как обычно. «Боткин!» — поднял он на меня мрачный взгляд. «Хорошо, что вы пришли сами. Я уже собирался посылать за вами людей». «Вы по поводу дела против научного центра?» — уточнил я. «Все уже дали показания?» «Дали», — рассеянно кивнул он. «Но я по другому поводу». Он тяжело вздохнул. «По отношению к вам заведено уголовное дело. Вы обвиняетесь в торговле запрещенными зельями». Громов сделал паузу, но все-таки закончил. «Я вынужден задержать вас на 48 часов для выяснения обстоятельств». «Это еще что значит?»